Павлович, который очень утрирует обычно. Вот какой у вас отзыв, впечатление, как вам это было? Очень важная для себя вещь, то, что я так делала только внутренне. Всегда внутренний наблюдатель был внутри, но без физического действия. Сегодня проделала три раза свои великолепные действия, я поняла силу перемещения не физического, но внутреннего, а насколько это лучше для меня. Да. И поэтому, если вы видите, как я это делаю, то когда я как-то работаю, когда мне задают вопрос, я делаю вот так. Вот это движение для меня. Потому что полная для меня метапозиция – это шаг назад. Примерно вот так. У меня меняется очень сильно внутреннее состояние, физически чувствую себя. Поэтому если мне нужно сделать это онлайн, когда мне задают вопрос, на который я не знаю ответа, или что-то происходит, чего я не ожидал. А первое, что я делаю, это вот. На самом деле для меня физическое движение, которое корит в это состояние. Поэтому действительно включайте физиологический геосвят. Даже если это будет полный шаг, полный взгляд, полная картинка, да, то он будет тренироваться и вот такое движение может оказаться. Или любого другого якоря, который у вас будет. А вот лично я это так. Для полчеловека это вопрос. Хорошо. Вопрос такой. Ты понимаешь, о чем человеку сейчас надо спросить, чтобы на что-то навести. Но это получается мое навязывание уже, ну, не как картинки мира, то есть я его как-то веду. И вот такая дилемма. Либо я из своего опыта считаю, к чему надо привести, или нужно просто задавать правильные вопросы. Нужно просто задавать правильные вопросы. Ты не знаешь, что здесь есть позиции. Ну, когда, если работаешь сам с собой, то, в принципе, все равно. А если со стороны смотрю, когда человек, и... Тогда ты просто, скорее всего, видишь не очень чистую третью позицию. Человек находится в третьей, при этом не использует скорость, не использует толк, не использует это, напомни ему об этом. То есть вот ты вот сейчас в третьей позиции как наблюдатель, у тебя есть доступ к скорости, к толку и так далее. Я просто хочу сказать. Да? То есть не говори какие именно, не говори по содержанию, говори по скорости, по толку. Вот я для себя и нашел ответ, что нужно просто задавать правильный вопрос. Это такой правильный вопрос. Но скор толку. Возьмите эти вопросы, они правильные. То есть оценка, это хороший вопрос, мне нравится. Если бы так всегда, это занято здесь. Было бы правильно. Вопрос с риском исход и вот. Это исчерпывающий перечень. Так что человек в третьей позиции должен разобрать поведение по скорому и потом. И продолжать задавать, пока не. Да, что-нибудь еще подметили? Так эти вопросы должен задавать сам себе человек, который вышел в третьей позиции. По-хорошему, да. И вы, как ассистент, должны помочь ему это делать. Это упражнение, оно требует тренировки, оно требует отработки дальнейшей. Я, будучи в первой позиции, когда я говорю свою задачу, стало возникать такое ощущение недовольства, негодования, потому что я понимаю, что там тоже я, но я не понимаю себя. То есть, сам, вроде я копаюсь у себя. Ну, как бы это неприятно. Вот такой же. Ну, я начинаю замечать, что я веду себя чем-то похожим на человека, которому я задаю вопросы по метамодели. То есть, а тут я сам себя копаю. Да. Но вот как тебе? Тебе это полезно? Ну, продолжай. Нет, поменяйся. Еще вопрос, с точки зрения достижения результата. В принципе, вот это упражнение, первая, третья позиция, она направлена на достижение определенного ситуации результата, да? Она рассматривает состояние какого-то типа мнения. Да. А если возьмем ситуацию саму, то есть вот есть событие, которое я хочу реализовать, и именно это событие рассматривать, а не то, как я... То его делает. Давай так, если там это делает кто-то еще, то это не в зоне нашей личной ответственности. Если ты делаешь ты, надо смотреть на себя. Не бывает никакого абстрактного события вакуума. Но вот если там нет наблюдателя, то это обратно основному мнению, ее никто не видит, там ничего не происходит. Когда гипотетически есть, но какая разница? Кто физически совершает какие действия в реальном мире? Что происходит в реальном мире? Вот-вот, ответ на вопрос. Ну, по сути дела, я отвечаю на вопрос, что я буду делать в этой ситуации. Не обязательно. Ты отвечаешь на вопрос, что физически. С третьей позиции начнешь, что физически будет. Представьте, что тот человек будет делать физически, в реальном мире. Не важно, что он думает, не важно, что он физически будет происходить в реальном мире. Это важно. Как он думает? Как он думает, нас не интересует. Нет, ну, с третьей позиции. С первой интересует. И с третьей. С третьей, что он физически будет делать в реальном мире. Ну, конечно, какой-то заявляет, конечно. Если нам встретить, нам достоверно наше собственное поведение, то мы сами себе можем сказать, нет, серьезно, каким вот образом то, что ты собираешься выставить это и это, приведет тебя вот к этому результату? Не очевидно. Уточняй. Какая разница, молодая сделала это дело. реальность со стороны, мне все равно какой модель. Я не буду точно ответить. Если он действительно со стороны, действительно описывает эффект. А по каким конкретным критериям, например, что он делал? Плотно, что является красочным критерием. Соответственно, он дал угол. Поза была немножко структурена. Это не критерий, это предикаты какие. Он как будто прислушивался к себе. Такая интерпретация, которая прям совершенно недостаточно, то, что тебя слышишь, что будет делать. Абсолютно недостаточно. То есть мне нужны подробные предикаты, подробное движение глаз. Я не хочу делать выводы по диалогу. Все, что я прошу вас наблюдать в третьей позиции, является описанием ситуации со стороны. Да, как, в каком модальности, независимо от того, какой модальности человек, какую модальность он использует, просто смотри все стороны. Не делайте, не надо клеймо ставить на человека. Вот безусловно, он должен обязательно как-то себя вести. Да. Это упрощение. Живые люди действуют ситуационно разные. Хорошо, тогда спасибо вам и совету возвращаемся в 4.20.